что было, все так будет. За эти сны меня, наверное, не осудят, если в непрозрачном нет тебя. Проживу хоть в кратком сне, любя. Живешь и даришь мне.